Летний вечер. Весь день мы плавали. Сбегали вниз по причалу, шлепая мокрыми ногами по выгоревшим на солнце доскам и ныряли рыбкой или бомбочкой в озеро. Катались на досках с веслами и байдарках, лениво плавали на надувных кругах, а пальцы неторопливо касались поверхности воды. Мы болтали, подпевали радио, рассказывали анекдоты и подшучивали друг над другом. Потом устроились в шезлонгах, натянули на лицо соломенные шляпы, растянулись и заснули под жарким летним солнцем. Проснувшись, бросились к холодильнику за напитками, съели чипсы и сальсу и прыгнули обратно в озеро, разбрызгивая воду на наши журналы и книги в мягких обложках. Когда солнце поднялось в послеполуденное небо, мы натянули шорты и майки поверх купальников и прокрались в дом, чтобы устроить большой летний пир. На этой неделе сады были переполнены, а прилавки фермерского рынка слишком соблазнительны, чтобы устоять, поэтому дома было много летних овощей и свежих фруктов. Две дюжины початков кукурузы мы вручили нескольким ребятам из нашей компании, которые вынесли их на заднее крыльцо, чтобы стряхнуть свежую шелуху в коричневые бумажные пакеты. Мы подготовили барбекю и выложили толстые ломтики приправленных баклажанов и кабачков и крошечного молодого картофеля. Замариновали шампиньоны и тоже положили их на гриль. Моя итальянская бабушка учила меня, что спелые сезонные овощи нужно готовить просто с хорошим оливковым маслом, чесноком, небольшим количеством морской соли и одной или двумя приправами. Поскольку в то утро мы собрали в саду огромную миску зеленой фасоли, я приготовила из нее салат по бабушкиному рецепту. Добавила много свежей мяты и немного терпкого уксуса. А когда овощи сняли с гриля, я порезала толстые ломтики фермерского хлеба, по крайней мере две буханки, и положила их на решетку, чтобы сделать хрустящими. К ним у меня была гора спелых авокадо, я аккуратно разрезала их пополам и очистила от косточек. Вам знакомо это чувство удовлетворения, когда вы пронзаете ножом авокадо, раздвигаете половинки, зная, что оно совершенно спелое, зеленое, мягкое и нигде не побито? Я наслаждалась им снова и снова, выкладывая тосты на поднос, а сверху большие порции пюре. Поливала некоторые из них острым соусом, а другие подавала просто с солью и перцем. Когда все собрались, я расставила подносы с тостами и миски с острыми хрустящими бобами. На столе были жареные овощи, свежие салаты, горячая сладкая кукуруза, тарелки домашнего хумуса, сальсы и богатые травами песто. Мы разговаривали друг с другом, тянулись за блюдами, передавали их и ели с чужих тарелок. Наливали в чашки холодную воду, доставали пиво из холодильника, открывали бутылки розе и просекко и ели, ели, ели. Когда солнце начало клониться за деревья, мы отодвинули тарелки и остались за столом. Зажгли свечи с лимонной травой, чтобы отогнать летних насекомых. Кто-то принес миски со свежими ягодами и горячий пирог из духовки. «Нет!» — закричали мы. «Больше не влезет! Мы не съедим!» Но выход нашелся. Мы отнесли тарелки в дом, и какая-то добрая душа начала мыть посуду, а другая — вытирать ее. Мы включили радио и пели во время уборки. Я прокралась в свою комнату и натянула старые брюки и теплую мягкую толстовку. Моя кожа была одновременно и загорелой, и холодной, а свежая одежда казалась такой приятной. Я умылась, смазала сухие губы бальзамом, нашла свои шлепанцы и направилась обратно. Теперь в камине горел огонь, и все стулья были расставлены вокруг него. Мы смотрели на звезды, которые только начали показываться. В кронах деревьев мигали светлячки, а легкий ветерок доносил до нас запах воды. Бывает такое чувство, когда летними вечерами смотришь на небо и вдруг вспоминаешь, как бесконечна Вселенная, как велика она и как мал и прост ты. Для меня было утешением вспомнить, что я маленькая, и что можно отбросить все тревоги и обиды и радоваться тогда, когда могу. Я оглядела лица друзей. Свет костра сиял в их глазах. Мы все смеялись, разговаривали и предавались воспоминаниям. Я была довольна тем, что нахожусь там, и благодарна за людей рядом. Откинув голову на спинку старого садового стула, я глубоко вдохнула летний ночной воздух. Сегодня ночью я буду спать крепко и спокойно. Сладких снов. 4 способа приготовить тост с авокадо. Самое замечательное в тостах с авокадо то, что они вкусные как сами по себе, так и с другими добавками. Тост может быть сытным быстрым завтраком или стать находкой для обеда или ужина. Обязательно возьмите хороший хлеб, такой, что удержит все это восхитительное пюре. Я люблю хлеб на закваске или из грубой, непросеянной ржаной муки. На два тоста. Два толсто нарезанных ломтика хлеба хорошего качества. Один спелый авокадо без косточки, очищенный и нарезанный ломтиками. Просто и быстро. Соль и перец по вкусу. Острый мексиканский тост с дымком. Острый соус чипотли по вкусу. У табаско есть хороший. 1/4 чайной ложки или по вкусу приправы тажин. Тост с кимчи и кунжутом. 1/2 чашки кимчи. 2 столовые ложки кунжутных семян. Салат на тосте. 1 неполная чашка рукколы. 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима. 1 чайная ложка свежего лимонного сока. Поджарьте хлеб. Выложите 1/2 авокадо на каждый ломтик и слегка разомните вилкой. Чтобы сделать простой и быстрый тост, равномерно приправьте авокадо солью и перцем по вкусу. Чтобы сделать острый мексиканский тост с дымком, равномерно и по вкусу приправьте авокадо острым соусом и специями. Приправа тажин — это прекрасная смесь перца чили, соли и лайма. Она довольно острая, поэтому прежде чем ее добавлять, попробуйте немного на вкус. Чтобы приготовить тост с кимчи и кунжутом, выложите 1/4 стакана кимчи на каждый ломтик тоста и сверху посыпьте кунжутом. Если у вас есть только сырые или необжаренные семена, попробуйте поджарить их на сухой сковороде на слабом огне в течение минуты или около того, часто встряхивая сковороду. Когда они начнут пахнуть орехом и станут светло-коричневого цвета, снимите их с огня и сразу используйте. Свежеобжаренные семена кунжута обладают удивительным вкусом и являются отличным дополнением к простым зеленым салатам, рису или лапше, и, конечно же, тостам с авокадо. Чтобы приготовить салат на тосте, положите рукколу в среднюю миску. Полейте оливковым маслом и лимонным соком. Перемешивайте, пока листья не покроются ровным слоем масла. Разделите рукколу равномерно между кусочками тоста, выкладывая ее как можно больше.